К утру моя команда не только собралась полностью, но и отлично выспалась в своем коттедже. А я, наконец-то, укомплектовала тех задания, недостающими ноу-хау, которые, думается мне, должны были привести моих разновозрастных мальчиков в полный восторг. Так и вышло. Мальчики обсуждали задачу шумно, многое пришлось исправить и дополнить. Потом я заказала все необходимое. Мальчики предупредили, что задача дюжи интересная, поэтому соблюдать режим дня они не станут. Соответственно, им нужно, чтобы в коттедже был постоянный запас еды, чая, кофе и сигарет. И еще неплохо бы пару больших бутылок виски. Чем больше, тем лучше. Одну они выпьют сегодня, за начало, а из второй будут принимать по стаканчику перед сном. Потому что, как авторитетно заявил Хуан Антонио, при напряженной умственной работе мозг забывает давать команду на сон, и его надо глушить естественными депрессантами. Мастер Вэнь на это заявление посмеялся, сказал, что глупости, но кто же откажется от стаканчика хорошего виски перед сном? Сержо в очередной раз напомнил, что лично он не пьет. Но это никогда никому не мешало. Аппаратуру привезли вечером, когда трезвым оставался только Сержо Чиконе. Я посмотрела на остальных, покачала головой. Если эти двое завтра смогут работать, значит, я чего-то не знаю о человеческой физиологии. Оказалось, да, я чего-то не знала. На утро работали все трое. Я им не мешала. Мне было чем заняться. Начали поступать сведения от индейцев, и Фатима заточила на задачу некоторое количество адамитов. Она говорила про роту, но мне показалось, их в Пиблс было минимум вдвое больше. Впрочем, жители на них не жаловались. Парни культурно снимали комнаты в пансионах, кушали в кафе и ресторанчиках, спиртного не употребляли, с местными держались вежливо, вид имели бравый и опрятный, никогда не упускали случая помочь старому человеку или маме с детишками. Все их расходы, аккуратно, не торгуясь, оплачивали двое старших. Парни были в гражданском, но местные видели выправку и, конечно, задавали вопросы. Старшие охотно отвечали: «Да, мол, мы армейские. Служим в 6-м радиусе. Случилась там заварушка». Тут они красноречиво отводили глаза, мол, военная тайна. Словом, под ударом оказалась семья полковника. Сам он на передовой был, и никто не предполагал, что эти гады прорвутся в тыл. Короче, вот все, кто тут есть, отстояли офицерские семьи. Там не только полковничья была, и другие тоже. А дело такое, что официально к награде не представишь. Ну и полковник за свой счет устроил ребятам отпуск на земле. Экзотично, конечно, но кто в здравом уме откажется пожить в настоящем земном городе? Тем более, когда за тебя платят. А полковник, по слухам, родственник местных аристократов – Макинби. Услыхав эту фамилию, местные тут же отставали. Ну да, Макинби – известные чудаки. Эти и не такое могли выдумать. Главное, что от их чудачеств городу и людям сплошная прибыль. Из всего услышанного местные сделали парадоксальный вывод. Никакого 6-го радиуса нет, а Макинби пригнали в город батальон личной гвардии, потому что в городе бардак. Детей воровать пытаются, по домам странные люди ходят, а полиции ни до чего нет дела. Макинби о городе заботились всегда, вот и прислали своих, чтобы те гуляли по улицам и предотвращали все, что можно предотвратить. Именно поэтому ребята отказываются даже попробовать местные виски, едва ли не лучшие в Лоуленде. Между прочим, правильно, они же на работе. Леди Памела сходила в город и вернулась с вопросом: а нельзя этих ребят оставить тут на годик? Потому что в городе стало очень тихо, уютно и благожелательно. Скотт ответил: идея хорошая, но совершенно незачем кого-то просить. Он действительно привезет батальон своей гвардии, когда у этих закончится миссия. А я исправно передавала сведения от индейцев Фатиме. Она правильно их использовала, после чего я пересылала наши результаты Йохансену. Йен восхищенно ругался и просил еще. Иногда я выбиралась в Эдинбург и встречалась с Марией. Она обошла все местные достопримечательности, все храмы, побывала на службе в Доминиканском монастыре, присмотрела для детей школу. Я посоветовала ей отдать мальчишек в Эдинбургскую классическую, потому что там учится не элита, а аристократия. Август ее заканчивал. Мария удивилась. «Разве у нас элита и аристократия не одно и то же?» Пришлось объяснить, что есть сословие крупных землевладельцев, люди, владеющие поместьями от острова до нескольких планетных систем, и есть сословие банкиров, сенаторов, воротил. Первое — аристократия. Принцами считаются 42 семьи, владеющие минимум одной планетной системы не далее третьего радиуса. Вторые — элита, или, как у нас говорили, элитка. Мы к ним относимся снисходительно, потому что наш менталитет определила катастрофа. В случае чего именно на аристократию ляжет ответственность за человечество, потому что у нее есть земля, где можно поселить людей, и есть транспорт, чтобы их вывести с гибнущей родины. А элитка в этом смысле не может ничего. Я рассказала ей про Золотой фонд, 16 планет с условиями, чрезвычайно близкими к земным, экологически абсолютно чистых, на которые можно будет перевести население Земли целиком. И лучшая из этих планет — Кларион. Те, кто там бывал, и я в том числе, говорят, что это Земля, совершеннейшая Земля. Только выглядит она как Эдемский сад. За всеми этими хлопотами я и не заметила, как пролетело время. А когда моя команда выложила на стол готовые изделия, я внезапно опомнилась. Дело сделано. Бомбы бывают пороховые, тротиловые, ядерные, а бывают информационные. Передо мной на столе лежала информационная бомба, снабженная такой аппетитной оберткой, что не схватиться за нее было просто невозможно. До часа Х оставалось менее 2 недель. Время внезапно остановилось. Не происходило ровным счетом ничего. Никто не спешил арестовывать или похитить меня, и даже угроз не поступало. Обо мне словно забыли. Словно заговорщики решили, их совсем не интересует наживка, которую я так старательно прилепила к своей бомбе. У меня было ощущение, будто я бежала, задыхаясь, бежала из последних сил, стараясь пролететь этот марафон со скоростью спринтера, чтобы опередить врага, а на последнем километре внезапно вместо финишной прямой оказалась в комнате, обитой толстыми мягкими матами. И я валяюсь на полу, сучу ногами, словно все еще бегу, а звуки тонут в матах, и я бьюсь в припадке, как эпилептик. Но вся эта деятельность, она происходит только в моей голове, в моей фантазии. А мир продолжает жить, как ему хочется, размеренно и неспешно, не подозревая, какую судьбу и какие катастрофы я для него выдумала. Так прошло 3 суток. Мучительных настолько, что я начала подумывать, не пора ли к психотерапевту. Допустим, к тому же Лоренсу Хикате. Он квалифицированный и надежный, у него подписка о неразглашении, он работает на федеральную безопасность. Конечно, он занят. Впрочем, можно обратиться и к врачу леди Памелы Торн-Маккинби. Да неважно, к кому, внезапно поняла я, потому что устала от эмоционального напряжения и хочу выговориться не о том, чем занимаюсь, нет, о том, что мне надоело жить в подвешенном состоянии. Я хочу какой-нибудь определенности со своим будущим. В тот самый момент, когда я почти докопалась до причин своего депрессивного состояния, позвонил Лоренс Хикати. И, отчаянно смущаясь и изо всех сил не договаривая важных подробностей, спросил, могу ли я приехать в Эдинбург срочно. Ну, то есть прямо сию секунду приехать. «Лоренс», — произнесла я с нажимом, мигом позабыв о том, что собиралась обратиться к нему за помощью. «Вы понимаете, что ваша просьба звучит странно? Вы не хуже меня знаете, с кем мы работаем. Ваша просьба без объяснения причин может скрывать все, что угодно. От того, что вы устали и вам не с кем сходить в музей, до того, что вашу матушку взяли в заложники и пообещали отдать только в обмен на меня. Нет-нет, он даже испугался. Что вы? Дела, не беспокойтесь. Я знаю, что выгляжу беспомощным и слабым, но, поверьте, это впечатление весьма далеко от истины. Честно говоря, да, были попытки подчинить меня через мою маму, но все они завершились плачевно для хитрецов. Весьма плачевно, я бы сказал, в прямом смысле. Я не хвастаюсь и не преувеличиваю, но эти люди действительно рыдали, когда с дуру решили пойти со мной на переговоры. Впрочем, это я их вынудил на этот шаг. Он подавился словами, помолчал несколько мгновений и признался. Вы правы. Я должен. Конечно же, должен объяснить. Просто я очень взволнован. Я не люблю, когда люди видят, что я не совсем хорошо владею собой и своими эмоциями. Моя мама никогда не видела меня взволнованным. Наверное, это такая психозащита. Не хочу об этом думать. Делла, видите ли, приехала Леони сюда, в Эдинбург. Она просит о встрече с вами. О, только и сказала я. И зачем? Делла, вы... Он запнулся. Я знаю, какого вы о ней мнения. Я сам в этом виноват. Представил ситуацию выгодным для меня свете. Ей очень плохо. Она приехала сдаваться. Ничего себе новости. Но она уже никому не верит. Только мне. И вам. Так получилось, что она наслышана о вас. И хотела бы поговорить перед тем, как ехать к федералам. Она отдает себе отчет в том, что пойдет под суд. Что ее признание не спасут от тюремного срока. Да, конечно. Я говорил как-то, она умная женщина. Она не питает иллюзий. И я бы сказал... Она хочет получить адекватное наказание за свои ошибки. Ошибки? Делла, да, это были ошибки. Лоренс, она готова посмотреть в глаза жертвам, которые пострадали от ее ошибок? Он помолчал. Разумеется, Делла, она готова. И все, чего она хочет, чтобы у нее была возможность покаяться. Перед жертвами, перед миром, перед человечеством, перед всеми. Поэтому она приехала ко мне. Чтобы ее не убили до того, как она успеет покаяться и, кто знает, что-нибудь исправить. «Хорошо», — сдалась я. «Где вы?» «Делла...» У него дрогнул голос, и я поняла, что он ни капельки не надеялся на мое согласие. «Мы не совсем в Эдинбурге. Мы в ресторане «Камелот», что у подножья трона Артура. Это на другой стороне залива. Хорошо». «Ждите, я буду через час». Она была дьявольски хороша собой. Едва увидев ее, я простила Лоренсу Хикате его многолетние метания и безнадежные попытки добиться успеха. Леони Хоффман, злая колдунья от психотерапии, великая и ужасная, про которую мне 100 раз говорили, что сначала надо стрелять ей в голову, а потом уже здороваться, однозначно стоило этих попыток. Красно-рыжая, соболиные брови в разлет, твердые черты лица, косо посаженные зеленые глаза в прищур, осанка богини и плечи королевы. Даже сидя, она возвышалась над Хикате на голову. Он говорил, что она холодна. Сейчас на ее беломраморном челе отражались растерянность, страх и бесконечная усталость. И все, в общем, было понятно. Она пришла к человеку, который ее любил. К единственному человеку, который много лет ждал, когда же ей потребуется его помощь. Невольно я вспомнила, как сурово о ней отзывался Павлов. Понятное дело, я интересовалась его личной жизнью. В нашей ситуации любое обстоятельство могло иметь значение. Леони Хоффман выглядела так, словно приходилась жене Павлова, родной сестрой. Поразительное сходство. И не в этом ли причина его ненависти к Леони? Может, он перенес на нее весь негатив от отношений с женой? Удивительно, конечно, для разведчика его уровня. Но Дима все-таки живой человек и уже очень немолодой. Она поднялась, когда я подошла, протянула руку. Леони Хоффман. Рука твердая, уверенная. Интересно, сколько лет Леони? Она выглядела на твердых 30, но у нее давно выросли дети, наверняка есть внуки. А молодец, тетка, что ни говори. Делла Берг, наслышана о вас. Мы обе сели за стол. Официант подал чай. Когда Леони брала чашку, я заметила, что у нее чуть-чуть дрожат пальцы. Но голос звучал ровно. Она все для себя решила. Я хочу кое-что сказать о себе. Это пригодится для общего понимания ситуации. Мое имя при рождении — Инги Свенсон. Леони Хоффман — настоящая. Но я получила его по программе о защите свидетелей в 14 лет. Я родилась на земле. Когда мне было 7 лет, мои родители переехали на дамбу. Не знаю, сталкивались ли вы с таким типом колонии. Это то, что называется корпоративная планета. Она в федеральной собственности, но корпорация арендует ее для пользования. Мои родители были ценными кадрами и больше всего на свете боялись потерять работу. Мы жили в респектабельном квартале, я дружила с двумя сестрами по соседству. Их мать вышла замуж во второй раз за сына топ-менеджера компании. Однажды ко мне прибежала одна из подруг в слезах и сказала, что отчим делает что-то ужасное с ее сестрой и грозит, что если девочки проболтаются соседям, то он бросит их мать и выгонит ее с работы без рекомендаций. Я спрятала подругу в своей комнате. Вечером пришли родители. Они выслушали меня, посовещались за закрытой дверью и силой увели мою подругу домой. А мне сказали, что она все выдумала. Она рассказывала спокойно, деловито, без эмоций. Тем же вечером мой брат пригрозил, что если я буду болтать, мне не поздоровится. Он сказал это при отце. Тот сделал вид, что ничего не слышит. Через неделю произошла беда. В соседнем доме нашли 3 трупа. Обеих девочек изнасиловали и задушили. У одной были связаны руки. А их мать зарубили топором сзади, как будто она сама встала на колени в ожидании удара. Отчима поймали лишь через 3 дня. По всем домам на нашей улице прошли люди из службы безопасности компании и объяснили, что надо говорить. Что мать пила беспробудно и, напившись до невменяемого состояния, убила дочерей. А когда пришел ее муж, кинулась на него с топором. Он отнял оружие, но она схватила нож. Он убил ее из самозащиты. Мои родители знали, что я нипочем не стану лгать. Я ведь знала, что отчим насиловал сестер. На глазах друг у дружки и у их матери. После того, как одна из девочек сбежала, он приказывал их матери связывать беглянку. Он был садист. И когда в наш городок приехали федералы, я им сказала: «Ничего от меня не услышите, потому что меня убьют». Мне предложили программу защиты свидетелей. Я согласилась и дала показания. С тех пор я Леони Хоффман, женщина, у которой нет иллюзий насчет мужчин. Думаете, дело в том, что негодяй был мужчиной? Дело в том, что наш мир мужской. Власть, деньги, насилие — это мужские методы достижения цели, а цель одна — больше покорных самок. Я никогда не питала ненависти к мужчинам как таковым, и доказательство тому — 5 моих мужей. Но я с того самого дня, как дала показания в суде, жила одной мечтой — научить женщин быть непокорными. Я обалдела от нее. Такого концентрированного обаяния мне встречать еще не доводилось. Наверное, будь у меня в школе такая учительница, я бы никогда не стала разведчиком. Похожих историй вы, наверное, слышали множество. Среди явиток новобранок вообще нет женщин без отягощающего опыта. И это понятно. Счастливая женщина не хочет изменить мир. Ее все устраивает. Она даже не боится тех перемен, которые несут ей окружающие. Она ведь получила свое счастье даром, без борьбы. И ей кажется, что так будет всегда. Амбиции Талант? Счастливая женщина совершенно не амбициозна. И ее таланты могут реализовываться как в другой сфере, так и в нужной. Но случайно, без усилий, как бы само собой, все перекосы начинаются, когда женщина несчастна. И какой опыт ее сломает, а какой стечет словно вода, поверьте психологу, наверняка сказать невозможно. Потому что этот перелом случается в раннем детстве. Один и тот же опыт может совершенно по-разному повлиять на двух девочек. Вы знакомы с доктором Нильс, верно? Должно быть, знаете, что у нее есть названная сестра, такая же сирота. Обе девочки находились примерно в равных условиях, но Нильс чувствовала себя лишней и глубоко несчастной, а ее сестра абсолютно довольна жизнью. Ни сиротство, ни подростковая некрасивость, ни даже неудачный опыт первой любви ее не изменили. Поэтому она спокойно вышла замуж, а Нильс пришла в орден. Все это справедливо не только для Евиток. Любая женщина, добивающаяся или добившаяся успеха в какой-либо области, начинала с того, что осознавала необходимость изменить свою жизнь. Кто-то после этого менял себя, кто-то расчищал лично для себя место под солнцем, чтобы никогда ни от кого не зависеть, а кто-то сразу замахивался на глобальное господство. Последнюю фразу она произнесла с легкой улыбкой, и эта самоирония неожиданно превратила ее в другого человека, в юную девочку, остроумную и шаловливую. Но девочка тут же спряталась. И на этом этапе многие, да что многие, практически все совершают главную ошибку. Они назначают мужчин виновниками своего несчастья и объявляют им войну. Война может принимать форму конкуренции или открытого противостояния. То есть эти женщины сами в значительной степени становятся мужчинами, принимают для себя их модель поведения, но карикатурно искаженную женским и к тому же обиженным сознанием. А проблема ведь не в мужчинах. Она запнулась, повернула голову в сторону. Я посмотрела туда же. Ничего особенного. Просто официантка. Обычная студентка, которая подрабатывает, потому что не хочет жить в нищете. Тоже, наверное, не особо счастливая. Может быть, даже мечтающая о мировом господстве. Все беды нашего мира от того, что он перекошен. Общество полагает женщин легитимной добычей мужчин и осуждает не сам факт обладания, а лишь некоторые способы, какими мужчины достигают цели. Плохо взять добычу силой, но хорошо купить в прямом или в переносном смысле. Да, сейчас вы напомните мне феминистские движения, особенно 21 века. Но чего они добились? Рассеяние и катастрофа отлично показали все, чего они добились. Ничего. И все потому, что они хотели поменяться местами с мужчинами. Стать гегемонами. Они пытались подменить женскую зависимость ненавистью к мужчинам. Они относились к мужчинам не как к партнерам, а как к узурпаторам и насильникам. Они пытались стать неравными, но одинаковыми. Хотели занять мужские места в мужской же модели. Они говорили о том, чего делать нельзя, но слишком мало думали о том, что делать нужно. Они сумели раскритиковать прежнее общественное устройство, но не смогли предложить миру принципиально новую модель. Потому и проиграли. Я изучила множество исторических материалов еще до университета. Массовая колонизация внешних планет, потом катастрофа, эти события отбросили нас в XIX век, а в некоторых аспектах еще дальше. Снова появился спрос на качество мужчины-завоевателя, на детский труд, на огромные семьи. Женщина с ребенком, а тем более с несколькими детьми, уже не могла выжить в колонии. Она не конкурент мужчине там, где надо пахать землю плугом, валить девственный лес и охотиться с примитивным оружием, потому что удобное для нее оружие слишком дорого и требует припасов, которые не производят на месте. И поскольку равенство полов до рассеяния существовало лишь юридически, оно не вошло еще в плоть и в кровь Да и не могло войти, ведь новой модели отношений не возникло. Оно исчезло. Старая модель снова напомнила о своих правах. И произошло это, потому что в сущности никакой другой модели никогда и не было. Я не собиралась с ней спорить, но и перебивать тоже. Я изучала патриархальную модель. Да, я отлично понимаю, что есть объективные причины, вызвавшие ее к жизни. Но я не могла понять, почему в этой модели женщина всегда становится человеком второго сорта. Почему ее труд может быть не такой яркий, ценится меньше, чем труд подростка. Хотя подросток точно такой же неконкурент взрослой женщине, как она сама взрослому мужчине. Это загадка. Почему мужчина с уважением относится к старику или к инвалиду, который может совсем немного, но презирает женщину? Увы, я пришла к однозначному выводу. Это общественное устройство создано самими женщинами. Да-да, женщина хитрее и практичнее мужчины. Она пытается избежать лишних тягот. Желание побыть слабой, опекаемой, защищенной, оно проистекает из желания переложить ответственность за себя на кого-то другого. Вместо того, чтобы быть с мужчиной равноправным партнером, нести с ним равную ответственность, женщина начинает хитрить и притворяться. Матери и никто другой учат дочерей быть вещью мужчины, потому что так прожить легче. Это не просто нечестно или некрасиво. Это подло. При этом подходе унижается не только женщина, но и мужчина. Его используют для решения задач, вовсе не нужных для выживания и развития. А потом его же и обвиняют во всех бедах. Но это лишь одно последствие из многих. Другое – мальчики в детстве не получают уроков уважения к женщине. Они видят, как мать унижается перед отцом и перенимают его модель – и ждут от своей жены того же самого поведения, какое демонстрировала их мать. Некоторые ждут с ужасом, но это ничего не меняет. Другого они принять не способны. А самое ужасное – женщины утратили возможность дружить. В каждой особи своего пола они видят конкурентку. Женский мир – это мир ненависти, зависти и ревности. Разумеется, я утрирую, сгущаю краски. Просто я хочу, чтобы вы поняли, почему я пришла к ордену Евы. Хикати положил ладонь поверх кисти Леони и нежно погладил ее. Она посмотрела ему в лицо. «Если бы ты была мужчиной, я бы похлопал тебя по плечу», — сказал он. «Но в любом случае я бы как-нибудь проявил сочувствие». «Спасибо, Лоренс». «Мог бы не объяснять. Уж тебя-то я знаю как облупленного». Леони улыбнулась. «Мисс Берг, Лоренс — единственное известное мне исключение из общего мужского правила. Человек, который не способен на насилие. Жаль, что мы поздно встретились. Если бы я увидела его в мои 14, когда стала одиноким изгоем, моя жизнь сложилась бы иначе». Но мы встретились, когда мне было уже 20. Я все для себя решила и искала не путь, а способы пройти по нему. Она помолчала. Орден Евы. Я услышала о нем, когда готовилась поступать в университет. Я мечтала стать врачом-хирургом. Но когда познакомилась с евитками, поняла, что главная проблема моей жизни имеет решение. И мой долг — ускорить это решение. Поэтому я стала психологом. Мне очень понравилась та модель, которую предложил Орден Евы. Женщина и мужчина – партнеры. Да, у них тоже были свои перекосы, особенно среди новообращенных. Этим женщинам невозможно было перестроиться сразу. Только в третьем поколении евитов новая мораль была уже естественной. А я была очень молода. И мне казалось, что если мир не переделать прямо сейчас, то через 40 лет он погибнет. Я не хотела ждать три поколения. Я думала, что рабская модель, когда одно живое существо принадлежит другому, довела мир уже до точки, и дальше будет уже сплошная деградация. Я читала новости и понимала, мы гибнем. Шанхае физически уничтожены особые экономические зоны, и даже через 20 лет после этого чудовищного преступления китайцы отлавливали потомков жителей тех зон и убивали. А год моего знакомства с орденом Евы — это же был год огня. Вы разведчик, вы должны помнить этот год. Я помнила, конечно. Год, когда пылал весь фронтир. Год чудовищного мятежа в пятом радиусе. Год небывалого разгула пиратства. И даже на Сибири в тот год были волнения. Трясло нас качественно. Именно в тот год мой отец получил тяжелое ранение, оставил армию и женился. Мы никогда не вспоминаем об этом. Но женился он в госпитале, и на церемонии его рукой водил молоденький интерн, потому что папа был по самой брови в корсете. И никто тогда не верил, что папа сумеет передвигаться иначе, чем в экзоскелете. А мама никого не слушала. Рожала и рожала одного за другим. Наверное, она и есть та самая загадочная и неуловимая счастливая женщина, которая не верит, что обстоятельства могут сделать ее несчастной. После рождения Криса отец оправился настолько, что смог обходиться без экзоскелета, а к моему рождению вообще словно забыл о своем ранении. Я не умела смотреть наперед. Мне казалось, мы катимся в пропасть, мы уже летим на дно, хотя думаем, что живем. И я, как мне казалось, нашла выход. Евиты — это мой фундамент, но их слишком мало. Надо разом переделать всех женщин мира. Тогда мы спасемся. Я никогда не прислушивалась к их религиозным догмам. Меня это не волновало. Я начала разрабатывать методики воздействия на сознание, которые позволили бы сразу изменить женщин. Потом поняла, что этого недостаточно. Надо работать и с мужчинами. Надо заставить их забыть свое прошлое и вложить новую мораль. Сразу, пакетом. И в этой морали не должно быть места для личной власти. Я никогда не была властной, но я изучала власть. Чтобы понять, как уничтожить явление, нужно его познать. Я не избегала ничего в этой жизни. Я подчинялась и подчиняла. Своих дочерей я воспитывала без методик замены памяти и потерпела поражение. Тогда я запретила им выходить замуж. Я боялась, что мои дочери передадут заразу власти и покорности своим детям. Я была уже одной из самых видных ученых в Ордене Евы. Я обучала специалистов, которые на местах работали с людьми. С годами я поняла, как же далека от цели. Но обстановка в мире вроде бы успокоилась, и значит, у меня еще было время для работы. А потом Леони грустно усмехнулась. Потом я поняла, чем занимаюсь и на кого работаю. Так бывает всегда. Гений без моральных устоев или же очередной спаситель приводит мир к гибели куда быстрее, чем самый ярый вояка. Нильс. Бретта Нильс. Мне донесли, что она вносит самовольные изменения в мою методику йоги. Сначала я рассердилась. Потом изучила ее работу и поняла, что мы с ней в сущности решаем одну задачу, но разными средствами. Я использовала методики замены памяти, а Нильс – простейшие манипуляции. Она опиралась на то, что всякой недовольной собой женщине хочется стать лучше, эффектнее, привлекательнее. Йога позволяла женщине измениться, но вместе с тем она исподволь меняла ее, прививая чувство ответственности, самостоятельности. Ведь теперь она сама отвечала за то, каким будет ее тело, и могла этим заниматься независимо ни от кого. Мало того, она тут же получала поощрение своей самостоятельности в виде заинтересованных взглядов и одобрения мужчин. Но при этом она уже не хотела быть безвольной чужой игрушкой. Женщина сумела изменить себя и начинала хотеть большего. Йога Нильс учила женщин сделать первый шаг к партнерству. Но я увидела кое-какие ошибки в ее подходе, и мне показалось чрезвычайно важным обсудить эти спорные моменты. К тому же я могла предложить более эффективное решение для ряда этапов. Кое-где следовало бы заменить музыкальное сопровождение, 3 или 4 упражнения нуждались в другом ритме, ведь я подбирала ритм, учитывая методики замены памяти, а у Нильс этого не было. И я поехала к ней, сюда, в Эдинбург. Никого, разумеется, не предупредила. Пришла незваная, да меня здесь и знали-то лишь по имени. И когда я увидела клинику, когда меня встретили охранницы, теоретически явитки, я поняла, на кого работаю. Я собственными глазами увидела, для чего используются мои методики. Эти девушки, охранницы, стали чудовищами. Тогда я ушла. Меня занесло в стриптиз-клуб. И на сцене я увидала еще больший кошмар. Искусственных гермафродитов. Хатак Тулар? Да. Произошла обратная история. Я не знала, кто она, зато она узнала меня. И в середине шоу ко мне подошел менеджер, попросил пройти за кулисы. Хатак Тулар. Мы проговорили с ней до рассвета. Удивительная женщина. И она-то, несмотря на свой ужасный вид, была истинной явиткой. Просто шоу-бизнес диктует свои правила игры. Она выбрала этот путь и не обращала внимания на цену, которую пришлось заплатить за успех. А кроме того, она ведь была внедренным агентом. Таким же, как Фатима Дараян, которую я до тех пор сильно недолюбливала. На следующее утро я встретилась с Фатимой. Можно сказать, что меня завербовали. Только это неправда. Я не изменила своим идеалам. И мои идеалы полностью совпадали с тем, чего хотели эти женщины. Мы не хитрили, не сражались на психотехниках. Мы пили чай и были откровенны друг с другом. Правда – самое страшное оружие. Если хотите сразить серьезного врага, используйте только правду. Я вернулась в Мюнхен и начала двойную игру. Передо мной стояла почти невыполнимая задача. Я должна была найти противодействие сама себе. Да, методики замены памяти. Я разрабатывала их таким образом, чтобы результат нельзя было отменить. А теперь обязана была превзойти себя. И попутно я узнавала, что могла, о людях, на которых работала. Потом погибла Хатак Тулар. «Мисс Берг, я знаю, кого вы подозреваете в убийстве. Радху Шетти». Вот тут я чуть не вздрогнула. «Это не она. Если мое слово что-то значит, это не она». В тот самый вечер мы с ней улучили несколько часов, чтобы в тихом месте попить чайку. Она чудовищно изломанный человек, но я знаю ее очень давно. Я старалась ей помочь. Поймите, она добрый человек. Беспринципный, но добрый. И склонный к глупому самопожертвованию. Ее подкосила даже не первая неудачная любовь, нет. Она много лет любила своего учителя Пола Даймона, если вам что-то говорит это имя. Она так старалась произвести на него впечатление. Она выполняла все, что он требовал, и изо всех сил заслуживала его расположение. Но они не созданы друг для друга. Радхе следовало быть более снисходительной к своему давнему приятелю Хэму. А Даймон... Даймон очень быстро нашел любовь всей своей жизни, на которой и женился. Еще 10 лет после его свадьбы Радха ждала его. Она не верила, что его брак достаточно крепкий. Она добилась того, что он стал презирать ее, участь всех навязчивых женщин. А потом она решила посоревноваться с ним. Это гибельное решение. И в тот вечер мы обсуждали уже в который раз одну и ту же тему. Радха была словно цирковая лошадь, которая из года в год бежит по замкнутому кругу арены. Я уже всерьез подумывала о том, чтобы применить к ней мои методики. Это была сложная задача. Ведь мне предстояло филигранно заменить даже не воспоминания, а эмоции. Я хотела, чтобы она пришла к Хэму. Он хороший человек. Он смог бы любить ее так, как ей в действительности нужно. Немного дружбы, немного ревности, немного иронии, много тепла и много надежности. Любовь — это ведь не эмоция и не чувство. Это труд. И я, немного испуганная сложностью задачи, в тот вечер пыталась обойтись простым убеждением. Как раз в это время он и позвонил ей. И сказал, что убита Хатак Тулар. и что подозрение падает на Радху. Кто-то в том клубе якобы видел похожую на нее девушку, и он хотел знать, где в это время была Радха. Хэм — федеральный агент. Он смог достать нужные сведения. Он докопался даже до того, что к расследованию подключились серьезные люди. Тогда, мисс Берг, я впервые услышала о вас. Я следила за ее правой рукой, на которой блестело широкое кольцо. Такие же кольца были у всех знакомых мне явиток, даже у Фатимы. И я замечала, как Леони, мягко жестикулируя, все время немного выдвигает безымянный палец, чтобы он не коснулся ладони. Радха тогда побледнела и закурила при мне впервые за 10 лет. Она сказала, я сейчас процитирую в точности, это наша, эльдорадская, но она вообще другого уровня. У нее психика иначе отстроена. Мы все боялись Энстона. Кто-то приседал, кто посмелее, тот прятался. А она искалечила его голыми руками. В безнадежной ситуации. Энстон ей потом отомстил. Только она отсиделась в тихом углу и достала его. Даймон говорит, что чисто по боевке она мне уступает. Только он последнее время на сложных задачах работает с ней, а не со мной. Мы посидели, подумали, что можно сделать. Чуть позже до Радхи дошло, что погибла ее подруга, и она рвалась отомстить. Я отговорила ее. Я сказала, что есть шанс и отомстить, и уберечься от соперницы. Ведь Радхе проще найти истинную убийцу Хатак Тулан. Но, мисс Берг, я где угодно готова свидетельствовать, что тот вечер Радха провела со мной в Мюнхене. С 5 часов дня до 2 часов ночи, когда я сама отвезла ее в аэропорт и посадила на рейс до Эдинбурга. Я подготовила памятную записку, и там указано, каким рейсом прилетела Радха, какое у нее было место и каким улетела. Последнее точно, потому что билет ей брала я. Не говорите только, что и Мигеля Баша убила не она. Мне стоило немалых трудов говорить спокойно. Она, согласилась ли они? Я ведь говорила, она беспринципная. Наверное, я бы тоже смогла убить гнусного мерзавца, особенно если отсутствует непосредственный контакт. Но я не стала бы с ним спать. Она позвонила мне и похвасталась, что одним мерзавцем стало меньше. Тогда я заподозрила, что она немного тронулась умом. В некотором роде это впадение в детство, но в эмоциональном, а не в интеллектуальном смысле. Потом я поняла, что нет. Радха такой была всегда. Просто непосильная нервная нагрузка, а у разведчиков тоже есть свои пределы, они не железные, вызвала этот эффект. Я приказала ей явиться ко мне. Она прилетела через несколько дней, сказав, что сбежала из ловушки, и это было легко. И теперь пусть эта Берг не думает о себе слишком хорошо. Она бы оттуда не выбралась. Я потратила сутки, чтобы привести ее в порядок. Увы, мисс Берг. Я не Господь Бог. Я не могу из прирожденной убийцы сделать мать Терезу. Все, что в моих силах, я говорю о традиционной психотерапии, другие методы кратхи я не применяла, заставить ее считаться с общественными условностями. Хотя есть исключения. С вами я поработала бы. Но в этом нет необходимости. Я слежу за вами. Да, не всегда по открытым источникам, но поверьте, вы интересный человек. Совершенно невозможно удержаться, чтобы не заинтересоваться. И вижу нарастающие в вас изменения. Вы все делаете словно мимоходом. Там обронили ласковое слово, сям дали отличную рекомендацию, где-то пожалели несчастную собачку, потом сочли, что пенсия бывшим пленным — ваш долг, потом вы поручились за китайских преступников. Очень скоро люди станут вашим основным объектом, и не нужно вас торопить. Мир не нуждается во второй матери Терезе и Флоренс Найтингейл. Мир нуждается в таких, как вы, кто будет помогать лишь в той степени, в какой это не мешает собственному благополучию. Поверьте, этого достаточно, чтобы за 50 лет наш мир превратился в рай. А Радха неисправима. Наверное, ее следовало бы запереть где-нибудь лет на 5 ради ее же блага. Тогда она сможет проанализировать свою жизнь и сделать верные выводы. Я не пытаюсь ее выгородить. Я всего лишь уточняю, в чем она невиновна. Вы знаете, кто убил Хатак Тулан? Нет, Я видела, что она лжет. «Зачем?» — только и спросила я. Она поняла. «Мисс Берг, я скажу это на допросе. Пожалуйста, поверьте мне, это вопрос безопасности. Не моей, вашей. Теперь этот человек охотится за вами. Но уже сегодня вечером он будет обезврежен. И почему вы думаете, что этим планом повредит, если я узнаю, кто это? Есть вероятность ошибки?» Леони отвела глаза. «Она всегда есть. И федеральная бюрократия — лучшая защита от ошибки. Лучшая на сегодняшний день. Я не выгораживаю этого человека, поверьте. Мне тоже есть, что ему предъявить. Должно быть, Лоренс вам говорил, что у меня 8 детей». Леони сделала паузу. «Было». Она опустила взгляд. «Когда Лоренс ушел из семьи, он забрал с собой моего сына и двух дочерей. Вот они остались живы. А пятерых моих дочерей уже нет в живых. Их убедили, что они должны умереть. Убедили при помощи моих же методик. Можно сказать, их убили моими руками. Тот самый человек, который убил Хатак Тулан. Радка хороша, но она опоздала. Все это случилось после того, как я узнала, кто на самом деле правит орденом Евы. Женский орден — это лишь орудие в руках слабого и болезненно властолюбивого мужчины. Мне стоило начать изменение мира с верхушки, но верхушка считала, что и так хороша. Все наше дело предали лидеры. Просто женщины решили, что теперь у них есть предмет для торга, громадная секта, и им есть что предложить мужчине в обмен на личный комфорт, на право быть вещью, которая ни за что не отвечает. Они решили, что потрудились достаточно, хотят дивидендов в виде безделья и бездумья. Они хотят, чтобы о них заботились. Им кажется, что это любовь, поэтому сейчас они готовят товар на продажу. Уничтожается весь средний командный состав. Все ученые, все, кто способен проявить непокорность. Орден, который мог стать фундаментом нового и прекрасного, поверьте, мира, превращается в обычную тоталитарную секту, предельно зависимую от лидера, предельно покорную лидеру. Потенциальное будущее становится просто безмозглым орудием в руках подлецов, как оно всегда и случалось раньше. «Вы сказали, что узнали, кто на самом деле правит орденом». Леони медленно покачала головой. «Я не точно выразилась». Опять врет. «Жаль, что у нас дружеская беседа, а не допрос. Официальный матриарх Фатима Дараян. Должно быть, вы это знаете. Она не скрывается. Она не только руководит орденом, я говорила уже, она двойной агент. Мне поначалу это претило, но потом я поняла, что в нашем мире любая организация либо подчиняется государству, либо преступникам, либо не развивается, оставаясь на уровне городских гражданских обществ. Фатима отдавала орден Евы государству. И это, если подумать, неплохо. Мы имели бы полноценный статус признанной церкви. Пусть на нас и косились бы все, начиная с мусульман и заканчивая адвентистами седьмого дня. Но Фатиму свергли. Сейчас в ордене раскол. Небольшая часть консерваторов держится Фатимы, но большинство легло под нового матриарха. Ее зовут Ясмин Фора. Она всегда была куклой и осталась ею. Она вечно кому-то подражает. Вот тот, кому она подражает, и есть подлинный господин. Тот человек, который отдает приказы Ясмин Форе, уничтожает людей, сохраняя структуру ордена. Структура нужна ему, чтобы заполнить своими марионетками. Подумайте сами, кто это может быть? Я готова помочь. Она мягким движением положила перед Хикати карточку с чипом. Гарантии моей лояльности. Лоренс, это то, что ты безуспешно пытался понять. Вся моя работа, все методики, полное описание, пригодное для того, чтобы быстро обучить практикующих специалистов. И методики разблокирования. То, к чему ты подошел вплотную, но никогда не разгадаешь до конца. Я сделала это. Я победила сама себя. Все здесь. А от вас я хочу одного. «Я хочу в тюрьму». Я не удивилась. Хикати пробормотал, мол, можно найти и другое убежище. «Лоренс», — со спокойной улыбкой сказала Леони. «Неделю назад я пришла домой и увидела на полу в гостиной трупы пяти своих дочерей. Обезображенные трупы пяти молодых женщин, так похожих на меня. Вся зала была в их крови. Их заставили убивать друг дружку, убедив, что это откроет им путь в новый мир. Я сильная. Я не сошла с ума. Но теперь я хочу, чтобы меня судили наравне с теми, кто использовал мои методики для убийства. Я не собираюсь убегать от ответственности. Я готова компенсировать все зло, которое было причинено моими руками. Я не смогу вернуть мертвецов к жизни, но я могу спасти живых. И сделаю я это, Лоренс, ради того самого прекрасного нового мира, в который я все еще верю». Хикати убито молчал. «Я знаю, что ты меня любишь. И поверь, в своей жизни я любила по-настоящему только двоих мужчин. Любила спокойно, восхищаясь, а не похищая, без ревности и подлости, моего сына и тебя. Поэтому я не позволила тебе приблизиться ко мне. И поэтому я позволила Нюру уйти с тобой, потому что любила вас обоих. И никому из вас не смогла бы подарить счастье». «Леони, не говори глупостей», — поморщился Хикати. «Ну хорошо, давай откровенно. Я люблю тебя. И мне не важно, что ты можешь получить пожизненное. Мне все равно никто не нужен, кроме тебя. Я останусь с тобой до конца, каким бы он ни был. Дадут тебе пожизненное, но там же разрешены свидания. Буду к тебе ездить. О детях как заботился, так и буду. Появится возможность привлечь тебя к работе? Привлеку. Леони, я, конечно, дьявольски некрасив. Что есть, то есть. Но я никогда не позволю тебе почувствовать себя лишней, ненужной или ущербной, или согласившейся на первое же предложение только ради того, чтобы не быть одной. Ты у нас бессребреница. Ну так я скопил немного. Этого хватит, чтобы обеспечить тебе достаточный комфорт в тюрьме. Я же знаю, как ты злишься, если не удается выспаться или если нет рыбы на обед тогда, когда тебе ее хочется. Все будет ли они? А самое главное, ты будешь в безопасности и любима, — сказала она, пристально глядя ему в глаза. — Ты всегда была любима. Просто для тебя пришло время заметить это. Она поставила локти на стол, подалась вперед всем корпусом, снизу вверх заглянула ему в глаза так игриво, что, кажется, весь ресторан почувствовал себя лишним. А Хикати только улыбнулся. Ласково, ободряюще. А я вдруг поняла, кого он мне напоминает с этой неожиданной мудрой улыбкой. Августа. Но в точности. Недоверчиво покосилась на Леони. И она была похожа на меня. В эту секунду не чертами лица, но общим выражением, словно бы я надела маску, но сохранила мимику. Я кашлянула, чтобы избавиться от наваждения. Оба посмотрели на меня, и взор их был туманным. И оба были далеки от этого места. «Я об одном прошу. Если вы решите пожениться, меня позовите. Хочу постоять в уголке и полюбоваться на вас». «О, это проще всего», — засмеялась Леони. «Собственно, вы меня опередили, мисс Берг. Я ведь евитка. У нас обряды примитивные». «Лоренс?» «Конечно». «Я Леони Хоффман, урожденная Инги Свенсен. Беру в мужья тебя, Лоренс Хикати, и обязуюсь быть тебе женой». «Я, Лоренс Хикати, беру в жены тебя, Леони Хоффман, урожденная Инги Свенсен, и обязуюсь быть тебе мужем». Она прянула вперед всем телом. Хикати на четверть мгновения удивился, потом положил ладонь ей на затылок, притянул ее голову к своему лицу. Губы их соединились. Я не знала, куда провалиться от смущения. «Впервые видела такое чистое соединение. Я люблю тебя», — сказала Леони, и голос ее наполнился истинным теплом. «И всегда любила. Просто боялась присваивать тебя. Ты принадлежишь Богу, человечеству, чему угодно великому. Но любая женщина не вправе присвоить тебя только себе. Даже я. Хотя мне хотелось. Я повернула голову в поисках официанта. Хикати засвистел какую-то мелодию, до крайности знакомую, и Леони ему ответила, тихонько проговаривая слова на испанском. Но я не успела опознать их, потому что к столику подлетел официант. «Шампанского, пожалуйста», — сказал я, — «всему ресторану». «За мой счет. Только что двое замечательных людей за этим столиком заключили брак по очень древнему обряду. Пусть все выпьют за их счастье». Официант улетел, а я пояснила Леони. «Я формально по происхождению чешка, только у меня ни одной капли чешской крови нет. Я русская». «Русские в таких случаях угощают всех. Это обычай. Берут весь мир в свидетели», — понимающе уточнила Леони. Спохватилась, полезла в сумочку. «Лоренс, я не знаю, не уверена, как оно есть. Просто для надежности...» Она раскрыла ладонь. На ней лежали два старых обручальных кольца. Их носили мой дед и моя бабка. Те, у кого я жила до колледжа, когда уже сменила имя. Они не выдали меня родителям. «Мисс Берг, вы ведь христианка?» «Лютеранка, неважно. Говорят, что в минуту опасности любой христианин может исполнить обязанности священника. Я призываю вас в свидетели». Она повернулась к Хикати. «Я, Леони Хоффман, беру тебя, Лоренс Хикати, в законные мужья, чтобы всегда быть вместе, в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас». Она отчеканила эту клятву, как военную присягу. Я видела, как Хикати готовился повторить эту клятву слово за словом столь же решительным тоном. И их брак, я уверен, точно свершился на небесах. Задолго до того, как они это осознали. Подали шампанское. На наш столик оглядывались, нам улыбались, мужчины и женщины салютовали бокалами, и в зыбком мареве обычной человеческой доброты и радости я вдруг почти увидела маленького Леона Хикати, русоволосого, зеленоглазого, до чертиков умного, с лишним пальчиком на левой руке, проницательного красавца и обаяшку, которому, может быть, суждено по-настоящему изменить этот мир. А может, это будет девочка? Неважно. Совершенно неважно. А важно, что эти двое наконец-то пришли к тому, что им было предназначено от рождения. «Ладно», — дивно похорошевший Лоренс убрал в карман карточку, которую отдала Леони. «Давайте решать проблемы. Леони, если суд, то ты в лучшем случае получишь 50 лет. В лучшем. Это с учетом твоей готовности сотрудничать. Я думаю, ты это понимаешь. Конечно. Но 50 лет — чепуха, если ими правильно распорядиться. Я знаю, для тебя работа превыше всего. Пока работаешь — живешь. Я думаю, нам стоит сосредоточиться именно на этом направлении. На том, чтобы ты в тюрьме могла работать. Делла, что скажешь?» «Я мало что решаю. Начать все-таки следует с чистосердечного признания и ареста. Я ушла в отставку». «Но связи остались, и тому же Джету Ашену по личным каналам я могу донести». «Леони, что скажете?» «Джет Ашен — старый циничный ублюдок», — откровенно сказала она. «Но в нашем случае именно его циничность может быть достоинством. Хорошее решение». «Когда ты хочешь?» — спросил Хикати у Леони. «Сейчас. Я прилетела из Мюнхена, чтобы сдаться. Я даже номер в отеле не заказывала». Он покивал. Я уже набрала номер Йена Йоханссона. Дождавшись одобрительного жеста, я сказала: «Йен, я сейчас беседую с очень ценным свидетелем по делу об ордене Евы. Фактически соучастник. Леони Хоффман. Она хочет признаться. Готова сотрудничать?» «Да». «Да. Знаешь, пришли машину. С охраной. И с Верой Харрис. Мало ли что. Да, и, пожалуйста, без Кента и Вики Дуглас. Они одну операцию уже сорвали». «Дуглас уволилась?» «Новость. Тем лучше для нас. Адрес? Ресторан «Камелот». Мы ждем». Я отключилась и весело сказала: «У нас еще есть 20 минут. Леони, вы не голодны? Допрос будет долгим и тяжелым. Наверняка затянется за полночь. Лучше поесть сейчас». «Спасибо. Я совершенно не хочу есть. Но не откажусь от кофе». Я снова позвала официанта. Пока у нас есть время, давайте распланируем допрос. У вас есть адвокат? Если хотите, могу рекомендовать того, с которым постоянно работает мой босс. Кстати, когда он приедет, вы можете запросить инквизиторский допрос. Август прекрасно его проводит, и он мне показывал. Да, это было бы хорошо, кивнула Леони, потому что я живая, могу что-то позабыть, а инквизиторские методы позволяют освободить память. Тем более я наслышана о вашем боссе. Адвокат, я думаю, не нужен, это чистая формальность. Пожалуй, я бы даже хотела на первом этапе обойтись без лишних ушей. Мисс Берг, поймите меня правильно. Это забота о безопасности. Допрос могу провести и я, встрял Хикати. Лоренс, вы только что в моем присутствии произнесли брачные клятвы, напомнила я. И поверьте, я сообщу об этом агенту Харрис. Я обязан это сделать хотя бы для того, чтобы она дала вам возможность формально зарегистрировать отношения. О, да, конечно. Просто очень непривычно. Он посмотрел на свою руку, украшенную кольцом, которое подарила Леони. Очень непривычно. Но свидетелем-то я имею право быть. Я посмотрела на стол. Прежде чем надеть обручальное кольцо, Леони сняла и положила рядом с бокалом свое явицкое кольцо с ядовитой ампулой. Я понимала, что символизирует этот жест. Она отдавалась клятве целиком, не оставляя себе запасного выхода в виде смерти. Я бы посоветовала начать признание в свободной форме. Именно так, как вы рассказывали мне. Вера Харрис умеет слушать. Ее такое начало не настроит против вас. Леони смотрела поверх моей головы. Взгляд у нее опустел, лицо стало безжизненным. И вместе с нею померк словно бы весь окружающий мир. Я обернулась. К нашему столику шла Викки Дуглас в штатском.